Благодарности. Супруга Хизер со своим неисчерпаемым чувством юмора и безграничным терпением неизменно ободряла меня в этом рискованном деле. Мои родители, Эллен и Грег, а также братья Майкл и Питер, на каждом этапе горячо обсуждали всевозможные сюжетные нити и узлы, в спорах помогая мне их распутывать. Аллен Эппель невероятно щедрыми советами помогал мне постигать сей жанр и само ремесло писателя. Соммер Мэттис, Миранда Мулиот и Кевин Рубино явились первыми моими внимательными читателями и конструктивными критиками, буквально врачевателями рождающегося романа. Доктор Эван Макоско терпеливо отвечал на все мои чудаковатые медицинские вопросы, типа имитации смерти и прочего в этом духе. Гэри Коэн поделился со мной наблюдениями из сферы корпоративного шпионажа. Александр Хоровиц помог мне узнать нюансы жизни заключенных, равно как помогли в этом мемуары Элайн Бартлетт «Жизнь на воле». Книга Джо Флада «Пожары» познакомила меня с замечательным инструментом под названием «Халлиган», который, в свою очередь, познакомил с инструкциями и руководствами пожарного департамента Нью-Йорка касательно того, как проникать в любое закрытое помещение. Дэвид Брэдли предоставил мне первую мою работу в Атлантике, когда мне был еще 21 год, дав мне возможность заглянуть за кулисы, так сказать, официального Вашингтона. Я благодарен и ему, и всем тем, с кем работал в этом журнале, в особенности Джошу Грину, Джиму Феллоузу, Каллену Мерфи, Скотту Стосселу, Джой Деминиль, Рос Доутет, Дженни Роттенберг, Эбби Катлер, Тернс Генри, Роберту Мессенджеру и Бену Шварцу. Я признателен всем замечательным журналистам и редакторам, которых довелось мне встретить на своем пути, чьи истории об округе Колумбия я использовал при создании романа. Мой агент Шон Коин сделал на меня весьма рискованную ставку и помог мне разработать основную идею романа «500». Я чрезвычайно благодарен ему за помощь и чуткое безошибочное руководство. И он, и остальная команда Джастин Манаск и Питер Николс сотворили поистине волшебство, сделав из книжного персонажа Майкла Форда совершенно реального современника. Редактор Рейган Артур – это мечта любого писателя. Приношу ей свою глубочайшую благодарность, равно как и Майклу Питшу и всем сотрудникам издательского дома Little Brown и Co. за то, что поверили начинающему автору и сделали возможным издание его первой книги. Конец книги. Ноябрь 2015 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Михаил Росляков.